Страница 52. В городах всегда было немало и разного рода злачных заведений. Проституция в них была в целом точным слепком городского общества. Отдельные куртизанки, имевшие успех в высшем свете, жили в роскоши. Рядовые жрицы любви влачили полуголодное существование, обслуживая таких же бедняков, не имевших денег на женитьбу. Внутри и вокруг крупнейших городов империи имелись десятки монастырей и сотни кумирин. В Старом Китае монастыри, помимо прочего, соединяли в себе функции ростовщической конторы, ломбарда и банка. При монастырях устраивались регулярные торги и ярмарки. Монахи извлекали доходы и множеством других законных и незаконных способов, розыгрышем лотерей, отливкой фальшивой монеты, продажей талисманов, сдачей в наем жилья, содержанием постоялых дворов и так далее. Любимым же их занятием было ходить по домам и за небольшую мзду учить обывателей, как отвратить грозящую беду. Другими заметными персонажами уличной жизни китайских городов были гадатели, знахари, сказители и актеры, профессиональные игроки, грузчики и всевозможные носильщики. Повсюду имелись и бандитские шайки, державшие под контролем отдельные улицы и кварталы. Члены шаек называли друг друга братьями, своих вожаков – дедами, и собирались обычно в какой-нибудь чайной, которая на воровском жаргоне звалась пристанью. В эпоху позднего Средневековья в центральных областях империи сложилась новая система рыночных центров. Низшее ее звено составляли так называемые сенные или неофициальные рынки, цао-ши. На юге их обычно называли пустующими рынками, сюи-ши. То были периодические сельские рынки с двух-шестидневным циклом, стихийно возникавшие на торговых путях, перекрестках дорог, у мостов, монастырей, поместий, причалов и так далее. На них крестьяне из близлежащих деревень обменивали свою продукцию на товары, привозимые из города. Автор XIII века отмечал, что в низовьях Янцзы и Хуайхэ повсюду на слиянии рек стоят сенные рынки, и при них живет много богатых семей. Нередко такой рынок приходился на 3-4 деревни или даже функционировал в каждой деревне. Над множеством мелких периодических торжищ возвышались более крупные центры торговли, называвшиеся просто рынками. Страница 53. Обычно такие рыночные поселения насчитывали по несколько сотен дворов. О развитии таких поселений можно судить на примере городка Цзиндэчжэнь, знаменитого центра фарфорового производства. На первых порах там сложился небольшой поселок, жители которого еще сочетали изготовление керамики с земледелием, затем появился периодический рынок и храм. В начале XI века, когда поселок получил статус посада, Джэнь, он имел 6 улиц, 3 рынка и насчитывал несколько тысяч дворов. По некоторым подсчетам, к концу XIX века в Китае насчитывалось до 39 тысяч городков с рынками, включавших в свою орбиту несколько окрестных деревень. Страница 53. Городская культура. С эпохи Сун, 10-13 века, города в Китайской империи стали тем плавильным котлом идей, традиций, искусств, в котором выплавилась национальная китайская культура. На городских улицах возникли и оттуда проникли в китайскую деревню простонародные жанры литературы, народный театр, печатная книга, лубок, популярные персонажи народных праздников и многие другие черты китайской цивилизации, ставшие своеобразной визитной карточкой китайского миросозерцания и уклада жизни. Тем не менее, город в Китае никогда не выступал как самостоятельная политическая и социальная сила. Он был скорее фактом повседневной жизни, чем историей государства и общественных институтов. Он не мог и не пытался разорвать путы небесной сети империи. Одним словом, город в Китае не был общиной горожан. Он являл собой только скопление человеческих масс, место заработка и траты заработанного, арену для преуспеяния, соперничества в талантах, добродетелях и даже в пороке. Он был ярмаркой тщеславия, рынком идей, садом удовольствий, камерой пыток. Словно мираж он всех манил и от всех ускользал. Многоликая, но анонимная уличная толпа стала в позднее Средневековье одной из традиционных тем китайской живописи и в этом качестве как бы художественным символом городской жизни. Многолюди китайских городов уже в Средневековье побудило имперские власти принять меры для защиты горожан от пожаров. В городах стояли пожарные каланчи с командами пожарных и поддержание чистоты на улицах. Для этого имелись артели осенизаторов и сеть сточных канав, а горожанин, выливший помои на улицу, наказывался 60 ударами палками.